Реальная ценность этих мест заключается в наличии залежей полезных ископаемых, находящихся на безжизненных планетах, которые попросту не прошли процедуры терраформинга в годы существования империи, а потом уже некому стало ими заниматься. В астероидах там тоже выработка не проводилась просто потому, что Федерация и Магистрат старательно отправляли туда свои ЧВК, дабы помешать друг другу использовать сей регион в собственных интересах. Под горячую руку попадали и компании из нейтрального космоса, с которыми обе стороны и их наемники не церемонились. Собственно, именно из-за высокой смертности среди шахтеров, пытавшихся работать в данном регионе, он и получил свое мрачное название. Можно договориться о бартере. Подробности. Озвучив Лорану свое предложение, я принялся ждать его реакции. Сам разведчик, уставившись в бокал с шампанским, погрузился в раздумья. Его спутница, Лилианна, стала выглядеть еще более мрачной, чем прежде, и не соизволила сдержать свой скепсис. «Слишком много хотите за поставки. Не самая большая страна с промышленностью на уровне». Лили одернул ее Вилье, после чего повернулся ко мне. «Айзек, подобные вопросы уже не мой уровень. Для таких решений у меня банально нет полномочий. Тогда мы вполне можем вернуться к этому вопросу позже», — улыбнулся я, «когда будут и полномочия, и понимание потребностей магистрата». Уже когда мы покинули ресторан «Белый рояль», Алига фыркнула. «Айзек, магистрат не пойдет на такую сделку, я знаю». Алари покачала головой и поинтересовалась. «Зачем тебе это было нужно? Мы сдерем с магистрата максимум, но не в империалах», — усмехнулся я. «Увы, территории они нам не отдадут, но вот информацию, да, нам нужен доступ к их магистерским библиотекам, чтобы расширить наши возможности в подготовке магов». Фрау хмыкнула. «Хочешь стать архимагом?» «Да». В этот момент интуиция и чувство опасности взвыли, заставляя разум ускориться до такой степени, что мир вокруг начал казаться остановившимся, замершим, словно бы кто-то поставил проигрывание записи на паузу. Отпустив руку своей спутницы, я принялся осматриваться в поисках угрозы и обнаружил ее, серьезно удивившись. Помощница Лорана, Лилианна, как и все, замерла в считанных метрах позади нас с вытянутой в нашу сторону рукой. В ладони женщины находился большой кристалл, источающий гнилостно-зеленое свечение, отдающее чем-то похожим на некротику и нечто смахивающим на проклятие, коими любили развлекать блэки. Удостоверившись, что других возможных противников нет, я быстро добрался до помощницы Вилья и, волей сжав артефакт в ее руке, создал демонический портал, отправив оружие девицы в один из слоев бездны. Только после этого стало возможно скрутить нашу несостоявшуюся убийцу. Расправляться с ней сразу – большой риск. Для начала необходимо разобраться, в чем дело и почему она вдруг решила напасть на нас. Возможно, сам Лоран и не в курсе происходящего. Однако, стоило мне произнести заклятие паралича, а затем и стазиса, как молодо выглядящая красивая женщина с ярко-рыжими волосами вдруг превратилась в существо с вывернутыми назад коленями, подобно насекомым, хитином вместо кожи и черными глазами. «Ублюдки!» — выдохнул я, ударив по несостоявшемуся убийце адским пламенем. Мир вокруг снова пришел в движение, ударив по ушам вернувшимися звуками. Люди и ксеносы вокруг бросились в стороны от пылающих останков, рухнувших на мостовую, а моя спутница, тут же оказавшись рядом, покачала головой и спросила: «Только не говори, что мы теперь в войне с доктринатом участвуем». «Нет», — покачал я головой, — «не с ними, с этой расой, что прикрывалась доктринатом в течение всех этих лет». «Поздравляю, Айзек», — мысленно выругался я, — «твои желания исполняются. Ты же хотел для своего флота боевую практику, ты ее получишь». Старейшина Твирхара, выслушав доклад главы воинов Кунар Хулгара, принялся обдумывать ситуацию. Удивительное дело, разобщенные и оскверненные вдруг выступили одним фронтом. Особенно неприятным был факт появления в космических сражениях кораблей Ордена Империи. В отличие от эскадр магистрата, эти враги Зефар действовали совершенно иначе. Их атаки всегда неожиданны, быстрые и болезненны. Орденцы избегают линейных сражений, но зато отлично расправляются с караванами снабжения, тыловыми базами и даже планетарными комплексами. Войну подобным образом не выиграть, но, ведь, они не одни. Основную роль в происходящем играют флота магистрата и, что удивительно, варгов. Оскверненные, если не договорились с варгами, то заключили некое перемирие. Во всяком случае, против Зефар они действуют едва ли не совместно. Более того, стоит произойти успешному нападению летучих эскадр орденцев, как почти сразу же в дело вступают большие силы оскверненных или варгов. Да и во время больших сражений имперцы неоднократно наносили своими юркими звездолетами фланговые удары, в самый неподходящий момент появляясь из ниоткуда и точно так же растворяясь в черноте космоса. «Необходимо менять тактику», — вмешался в беседу Клерх Муар. «Нашим хамелеонам удалось узнать, что орденцы среди оскверненных являются чем-то вроде отверженных, опасных бешеных животных, но с ними считаются из-за организованности, силы и таинственности. Никто не смог найти ни штаб этих оскверненных, ни их заводы и верфи. А то, что все это есть у Ордена Империи, точно. У этой организации звездолеты, амуниция и оружие собственного производства. Ни у кого нет ничего похожего». Твирхаара вздохнул и произнес: «Нам нужно найти способ разобщить оскверненных, посеять между ними смуту, и стравить с их всех с варгами». «Оскверненные и так воевали с варгами», — закликотал Кунар Хулгара, «но как только стало ясно, что в доктринате больше нет этих выродков, варги и оскверненные прекратили войну и взялись за нас. В любом случае, нам нужно заставить наших врагов сражаться друг с другом, а не с нами, а потом мы добьем выживших. Они ослабеют в борьбе друг с другом». «Вряд ли это сейчас возможно», — покачал головой Клерх Муар. «Хамелеоны доложили, что в штабах оскверненных, в Федерации, уже готовит флота для войны и с нами, и с варгами. Но главным врагом, как ни странно, считают именно нас, потому что варги пошли на диалог», — ответил Твархаара, «и сообщили оскверненным о нашей природе. Люди проверили информацию, изучили останки наших солдат и кораблей, а когда стало ясно, что данные варгов подтверждаются один за другим, решили, что мы куда больше и зло, чем роботы. С машинами оскверненные надеются, если не справиться, то договориться. А вот с нами у них диалога не будет. Люди раньше были империей, которая уничтожала всех, кто отказывался подчиняться. А если втянуть в войну остальных оскверненных, дворфы, Эльдар и Элкар, да хоть Урукхай», — поднялся со своего насеста Кунар Хулгара, — «с ними люди воевали давно. Эти расы – враги на уровне инстинкта. И как это сделать, если Триумвиат погряз в войне с четырехрукими, а дворфы закрыли свои границы и стреляют по любому звездолету, который заметит?» — покосился на сборщика информации глава воинов. Старейшина Твирхаара усмехнулся. «Все проще. Федерация строила большие кольца для быстрых путешествий. Звездные врата, как называли эту мерзость оскверненные. Чтобы стравить Федерацию и дворфов, нам придется отправить на смерть истинных зефар, но их гибель поможет выживанию нашей расы и свету жизни». Глядя на черный силуэт с пылающими алым глазами, вышедший из портала, я сделал глубокий вдох и произнес: «Приветствую тебя, Терсот, некромант». «Кларк», — раздался смешок демона, — «ожидаемо. От себя не убежать, Айзек, не так ли?» Виски сжало незримыми тисками, а на плечи обрушилась невероятная тяжесть энергетики явившегося демона. Впрочем, все мгновенно исчезло. Терсот сразу же взял свою силу под контроль и скрыл ее. Стоящий рядом со мной Эдвард дернулся, но промолчал. Крик прекрасно видел, кто именно заглянул к нам на огонек, и осознавал степень угрозы. «Если Балор вздумает с нами расправиться, шансов у нас попросту не будет. И дело не в том, что перед нами представители элиты бездны, истинный Танар Ри. Все куда сложнее. Рина, Роберт и Роджер предпочли хранить молчание, словно бы превратившись в неподвижные статуи. На мгновение мне даже показалось, что так и есть. Однако, бросив взгляд на соратников, я заметил, как они двигают глазами и медленно дышат, словно бы стараясь слиться с окружающей нас обстановкой. Зато Инна 1206 смотрела на нашего гостя с нескрываемым интересом, словно бы и не понимала, кто перед ней. Впрочем, не только она вела себя подобным образом. Терсот, судя по всему, тоже был заинтригован весьма странным существом, гибридом машины, живого существа и артефактов. Один из самых опасных обитателей бездны, входящий в шестерку самых первых балоров, появившихся в этой части мультивселенной, явился на мой зов самолично. С одной стороны, мне можно гордиться собой, далеко не к каждому смертному приходят столь серьезные персоны, а с другой, я позвал тебя, чтобы сделать предложение, заключить сделку, лорд Терсот. Демон несколько мгновений оставался неподвижным, а затем, фыркнув, принял облик Тамаридгла. «Зачем?» — удивленно уставился я на Балор. «Чтобы ты не забывался», — усмехнулся Терсот. «Перед нами сейчас был вылитый Марвалагонт. Аура, тонкие тела, энергетика. Разве что глаза выдавали истинную природу нашего собеседника, который совершенно спокойно переступил границы ритуального рисунка, словно бы и не было его. Именно в этот момент из зрачков гостя начало литься багровое свечение, так похожее на адское пламя. «Так что ты хочешь предложить мне, Кларк?» – поинтересовался Балор, принявшись обходить зал, в котором мы проводили ритуал призыва, явно не своих товарищей. «У меня и моей расы есть враги», – произнес я, – «мне нужно избавиться от них, и зараженных ими планет». «Планет, замер Терсот, как интересно, ты хочешь, чтобы я забрал сразу несколько планет, я правильно тебя понимаю?» 74. Балор фыркнул, остановившись перед Дафной, и, проведя указательным пальцем по щеке девушки-киборга, произнес: «Даже у меня есть предел, Айзек, я не могу забрать столько планет, да и с твоей землей мне еще долго разбираться». «Шутка ли, 5,5 миллиардов душ, в твоих словах нет отказа», — решил я рискнуть и подтолкнуть Терсота к продолжению беседы. «Все так», — кивнул демон, глядя в глаза и на дна 1206, — «я смогу забрать лишь 5 планет, но и то, при определенных условиях. Тебе придется подготовить их к падению». «Как именно?» Резко развернувшись, Терсот подошел ко мне и принялся пояснять, что от меня требуется. «Существует несколько способов обеспечить падение планеты в наш план. Первый – создание демонического культа, с помощью которого получится отрезать конкретный мир от планетаров, напитать нашей силой, истончить границу между ним и бездной, и тогда он рухнет сам. Однако это долго, на подобные процессы требуются десятки тысяч лет, потому существуют иные методы, например, использование различных артефактов, как, например, известный тебе философский камень. Тогда процесс будет отнимать 5-6 столетий, особенно, если местным жителям помогать. Однако, есть и третий вариант?» – спросил я, глядя в пылающие глаза Балора. Наглый оскалился Терсот. «Впрочем, свое наказание ты получишь позже. Сейчас, да, есть куда больше вариантов, но тебе подойдет именно третий. Артефакты-жертвенники. Они послужат тем средством, что позволит насильственно утащить отдельно взятую планету, а не целый пласт реальности, в мои владения. Что именно мне нужно будет сделать? Разместить артефакты на планете, равноудаленно друг от друга, провести серию жертвоприношений, а потом бежать». Оскалился Терсот. «И твои странные друзья», — бросил взгляд на Дафну Балор, — «тут не помогут. Нужны настоящие ритуалисты, а не существа с искусственными душами. Сколько таких артефактов и необходимо для каждой планеты?» «А жертв?» — спросил я, пытаясь прикинуть, как лучше поступить и какую цель выбрать. «Десяток артефактов и столько же смертных для каждого», — пожал плечами Терсот. «Касаемо того, где их взять?» В мою голову полился обжигающе болезненный поток информации. «Сделаешь сам, и сам же выполнишь все ритуалы». «Сделаю», — выдохнул я, вытирая льющуюся из носа кровь. «Крепкий», — довольно кивнул Терсот, — «при прошлой нашей встрече ты бы не выдержал. Сдох и попал ко мне сразу. Впрочем, это хорошо. Мне нужны сильные слуги, Кларк. Развивайся, иначе. Наказывать я умею. Даже тех, кто от меня далеко. Ты прекрасно знаешь, что я...» «Держи, некромант», — не стал меня слушать демон, — «возвращай своего дружка, он тебе пригодится». В моей руке вдруг оказался стилет, сделанный из черного сплава. На его горде красовался символ рода Блэк, а на уровне энергетики — «Кристаш», — покачал я головой. «Твой бывший сюзерен решил оставить для себя ключ к возвращению, но немного не рассчитал, когда связался с этим вашим взбесившимся артефактом», — усмехнулся Терсот. «В любом случае, считай, что ты получил от меня плату за 5 планет. Не справишься, я заберу и ее, и не тебя, а все то, что ты создал». Несколько неожиданный поворот, — покачал головой Савва. «Я полагал, что змеи не станут участвовать в открытом военном конфликте. Однако именно так дела и обстоят», — усмехнулся Дикмар. «Эскадра ублюдков уже несколько раз принимали участие в боях между силами этих зефар и подразделениями магистрата на второстепенных ролях. Но сам факт, это как посмотреть», — вмешался в их разговор Дарнал. «Судя по описанию именно этого сражения, фланговый удар, который они нанесли, привел к потере сразу 3 кораблей-носителей «Зефар», 1 судна-заградителя и 2 крейсеров. Учитывая, что налет был совершен 5 фрегатами и 10 корветов, это серьезный результат. Ксеносы после гибели своих собратьев предпочли отступить, благодаря чему систему удалось отбить и начать зачистку планет. Фрейер, мрачно слушавший диалог своих коллег и бывшего сенатора, покачал головой. Он, в отличие от них, рассматривал ситуацию с несколько иной точки зрения. Во-первых, магистрат смог провести полноценную наступательную операцию. Причем, в ней участвовали корабли новой постройки. В них использовались компоненты, произведенные в пространстве Дракона и на заводах Карди и Драгон Стар. Во-вторых, что странно, именно в данной операции принимали участие корабли из состава флотов всех этих государств. Пусть и в ограниченном количестве, но сам факт, дипломаты магистрата смогли создать коалицию, пусть и более чем дорого обошедшуюся их стране. Увы, но теперь второй по величине осколок империи полностью перешел на межгосударственные расчеты в дракосах, отказавшись от империала. Кроме того, в качестве платы за участие в войне и удивительно большие объемы поставок, пространство дракона получило еще кое-что. Магистрат признал за этим государством сразу три звездные системы, пускай и лишенных пригодных для жизни планет, но зато обладающих богатейшими залежами полезных ископаемых. Несмотря на то, что разработка месторождений будет производиться совместной корпорацией, созданной Драгон Стар и пространством дракона, это серьезная проблема, что после войны ударит по Федерации. Впрочем, не только по ней. В Драгон Стар, судя по всему, попросту не поняли, насколько серьезно они облажались. Половина их флота отправилась воевать с доктринатом, оказывая поддержку магистрату. Но пространство дракона выделило для этого лишь несколько фрегатов и корветов. Да и ВПК в Драгон Стар значительно слабее, чем у их соседей, получивших такой лакомый кусок. Пройдет десяток лет и станет понятно, какую свинью подложили своим союзникам хозяева пространства дракона. Имея значительно более мощную промышленность, а также громадные рынки сбыта, детище змей достаточно быстро либо задушит, либо скупит все местные производства, получит контроль над экономикой, а затем, без крови и без боли, без митингов и революций, во время очередных выборов парламентское большинство, способное формировать кабинет министров, получит одна или несколько партий, фактически, являющихся марионетками змей. После этого Драгон Стар совершенно добровольно начнет процесс интеграции со своим хитрым и опасным соседом. Пусть не сразу, но через 2-3 десятилетия произойдет нечто подобное процессу образования пространства дракона, но в куда большем масштабе. Речь будет идти не о единичных системах, а о двух полноценных, хоть и небольших, государствах с мощной промышленностью и почти несколькими триллионами населения. А это уже опасно как для магистрата, так и для федерации, если до этого получится дожить. А поводов для подобных сомнений хватает. Раса Зефар, варги, которые заняли место Кардана и захватили ее творение, четырехрукие киборги вместо халарианцев, да еще и странная активность за туманностью Джиллиана. В последнем случае собрать достоверные данные попросту не получается. Из всей спутниковой сети, что находилась на другой стороне туманности, остались лишь два аппарата. Отправить туда новые не представляется возможным, а мощности древних спутников попросту не хватает для полноценного сбора информации. Потому и появились в голове Николаса мысли о том, что расы, некогда разбившие ударные флоты империи, вздумали зайти в гости к своим соседям по галактике и поинтересоваться, почему те не хотят поздороваться и наладить отношения путем массового самоубийства. Кстати, через 2 дня будет пуск звездных врат, вдруг произнес Рик, в парламенте сегодня был доклад о том, что работы выполнены в полном объеме. Тестовые испытания проведут в дистанционном режиме. В качестве первого рейса отправит судно на автопилоте. Надеюсь, никто не забыл о мерах безопасности, покосился на Гилбера Николас, и подключите к этому вопросу МВД. Лучше подстраховаться, но избежать проблем. Полагаете, кто-то может попытаться вмешаться, а вы думаете, что мало желающих? Хмыкнул Фрейер, одни змеи чего стоят, и я бы не надеялся на их занятость войной. Эти террористы уже успели показать свои возможности и упертость. Не удивлюсь, если у них нет сотни планов по уничтожению гиперврат. Тогда почему за все это время не было ни одной атаки? Покосился на директора КДР Савва, даже попыток проникновения. Мы проверяли весь персонал очень дотошно. Ничего, никаких подозрительных связей или контактов. Аналогично с любыми возможными нелегальными проникновениями, как любит делать змей. Космос там напичкан системами слежения и... Я не верю, что все обойдется, покачал головой Николас, поднимаясь из кресла. Считайте это моей паранойей. В последние месяцы Фриер чувствовал себя отвратительно. Громадная нагрузка из-за происходящего в галактике, тяжелые переговоры, на которые руководитель КДР вынужден отправляться лично, зачистка самой организации, проблемы с разведывательными сетями и кадровый дефицит, навалившийся в последние месяцы. Из-за этого Николас порой не спал по 5-6 дней, используя кофе и стимуляторы для сохранения здравости мышления и работоспособности. Увы, но подобные ритмы и условия работы не могли не сказаться на здоровье директора КДР, а времени на посещение врачей у Николаса банально не хватало. Из-за этого вечно бледный мужчина так и вовсе стал похож на обитателя морга, щеки стали впалыми, лицо осунувшимся, а капилляры в глазах полопались от постоянного использования стимуляторов. «Чтобы тебе стало спокойнее, я распоряжусь по поводу выделения дополнительных сил, кораблей и персонала на местах», — вздохнул Гилбер, покосившись на дипломата. «Устроит такой вариант? Вполне», — кивнул Фрейер. Спустя несколько часов, когда реальные хозяева Федерации Дракона покинули кабинет директора КДР, Николас устало откинулся на спинку кресла и, задрав голову, принялся рассматривать обшитый деревянными панелями потолок. В голове Фриера было пусто. Удивительное дело, но впервые за прошедшие несколько лет мужчине вдруг стало невероятно легко и спокойно. Терзавшие его тревоги начали казаться чем-то ничтожным, быстро уходя на задний план. «Все правильно», — услышал Николас голос отца, «уже бесполезно думать об этом всем». Опустив голову, мужчина уставился на давно умершего родича. Несмотря на то, что с момента смерти Джорджа Фриера прошло уже полтора столетия, Николас прекрасно помнил, как выглядел его отец. «С чего ты взял?» – спросил директор КДР неожиданного гостя, стоящего в темном углу кабинета. Несмотря на то, что Николас видел лишь силуэт, он прекрасно понимал, кто сюда пришел. Однако, Джордж, в лучших своих традициях, не пытался прятаться. Вместо этого отец вышел из тени и направился к креслу, в котором развалился его сын. «Время пришло, сынок», — покойно пожал плечами Фриер-старший, чего расселся. «Поднимайся». Однако, сил на то, чтобы встать у Николаса банально не было. Тело казалось окаменевшим и не спешило выполнять приказы мозга. Покачав головой, Джордж фыркнул. «Годы прошли, а ты не изменился. Сколько раз говорил, не изводи себя. За то, что ты умрешь на работе, загнав себя в могилу, тебе памятник не поставит». Вздохнув, Николас собрал волю в кулак и смог заставить себя встать. «Вот, молодец, сынок», — улыбнулся Джордж, схватив пошатнувшегося Фриера-младшего за плечи. Николас даже через ткань рубашки ощутил, насколько холодны руки его отца. «Пойдем», — продолжая улыбаться, произнес Джордж, «нам пора». «Куда?» — нахмурился директор КДР. На краю сознания начало появляться смутное беспокойство, заставившее мужчину дернуться. Что-то было неправильным в происходящем. Отец умер 154 года назад, вдруг осознал Николас, его не может быть тут. «А ты думаешь, ты сам жив?» — вдруг спросил Джордж, из голоса которого пропало все дружелюбие. Глаза мужчины заволокло тьмой, а покрытая морщинами кожа начала облазить, оголяя синюшного цвета плоть. Волосы на голову принялись расти с невероятной скоростью, за несколько мгновений достигнув пояса. Николас дернулся, надеясь вырваться из жутких объятий, но руки существа, что явилось к нему в образе отца, даже лишившись плоти, все так же сжимали его плечи. «Отпусти!» — рявкнул Фриер, ударив кулаком в грудь твари. «Получай!» — раздался со всех сторон чей-то хриплый голос. С этого же мгновения Николас понял, что его больше никто не держит. Развернувшись на каблуках, мужчина собрался было схватить КПК и вызвать охрану с детекторами магии, но его взгляд остановился не мужчине, сидящем в кресле директора КДР. «Что?» – опешил Фриер. Он мгновенно узнал свою одежду и свое лицо. «Нет, как-то хрена», – вырвалось у Николаса. «Господин директор, господин директор», – открыв глаза, Николас дернулся, быстро оглядываясь. Перед ним находился секретарь, схвативший Фриера за плечи. «Вы в порядке?» – спросил мужчина, глядя на Николаса. «Вы кричали, переутомился, и кошмар приснился», – облегченно вздохнул Фриер, бросив взгляд на тот самый угол кабинета, из которого вышел его покойный отец. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2224 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty.rl. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 127 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 73. Вздохнув, я отложил стилет в сторону и задумался. Поводом для печали у меня хватало. Крестаж Сириуса был настоящим. Это именно его якорь, позволяющий вернуться из числа мертвых в разряд живых. Однако имеются нюансы, куда ж без них. Классические способы возрождения в данной ситуации не подходят просто в силу отсутствия у меня нужных биоматериалов. Даже мистерия кость, кровь и плоть, что некогда являлась одним из основных вариантов технологии герпия злостного, тут не может быть использовано, ибо могилы предков Сириуса остались на земле, отправившийся в бездну далеко не фигурально, а слуг у него давно нет. Гомункул предложил свою версию решения проблемы Этус, принимающий участие в поиске решения проблемы. Это будет временное вместилище, вздохнул я, либо придется серьезно усложнить процесс с адаптацией тела к душе. Учитывая силу Блэка, проблем возникнет море. А если поступить иначе, вмешалась и на 1206, в памяти Карданы точно есть описание конструкции артефактов, позволяющих работать с информационными полями. И что это нам даст? Не сразу понял я сути предложения. Посмотри на меня, усмехнулась и на 1206, кого ты перед собой видишь? Генетически, я, Дафна Гринграсс. Просто, Кардана устранила из РНК ДНК наследственные заболевания и дефекты. А в остальном, вот дерьмо, выдохнул я, а, ведь, это выход. Подожди, а кого еще Кардана успела создать перед тем, как ее сместили? Практически всех магов, с которыми ты более-менее тесно контактировал в течение обеих жизней, спокойно произнесла инфильтратор, увы, не со всеми все хорошо получилось. Все же, степень взаимодействия с искомыми личностями оказывала большую роль на объем информации в твоем ментальном поле, но, семерых имперских магистров периода твоей прошлой жизни и почти всех тех, с кем тебе довелось быть в офицерском училище, она смогла воссоздать, как и преподавателей с учениками Хогвартса, в большинстве своем, некоторые в твоих информационных полях почти не отпечатались. «И где они сейчас?» – сдавленно спросил я, осознавая степень угрозы со стороны Карданы даже после мятежа в ее стане. «Понятия не имею», – пожала плечами Дафна, Демильза, Грегори, Лаванда, Рональд, Драко и Гермиона точно находятся на Карди. «Основная часть семейства Уизли, в системе Статар, но тамошнюю ситуацию ты знаешь. Доктринат, осада, Снейп, слушая киборга с лицом Гринграсс». Я все больше осознавал глубину проблемы, даже лишившись основных своих возможностей, древний и оставался невероятно опасным игроком, и без помощи этого существа нам теперь не обойтись, во всяком случае, без ее знаний. У меня есть способ связаться с ней, у всех нас он есть. Один электронный почтовый ящик, улыбнулась Дафна, резервный вариант, отправить туда сообщение и ждать ответа. Если Кардана сохранила функциональность, то она ответит. Главное, понимать, что ей предложить, учитывая имперских магистров, покачал я головой, осознавая, что это могут за личности и их взгляды. Я тебя разочарую. По нынешним меркам, магистры из твоей прошлой жизни выглядят блекло, хмыкнула и на 1206. Ни один из них не смог подтвердить даже нынешние дипломы мастера по большинству своих направлений. Исключениями были некромантия, демонология, ритуалистика и менталистика. Потому, надежды, что она возлагала на твое информационное поле, не оправдались. Даже не знаю, радоваться этому или нет, фыркнул я. С одной стороны, Кардана не получила армию магов, а с другой, обидно, что мое прошлое больше ничего не стоит. Все течет, все меняется, пожала плечами и на 1206, поднимаясь из своего кресла, думаю, через десяток-другой тысячелетий нынешние магистры и архимаги тоже будут не выделяться. Когда девушка-киборг покинула помещение, я задумался о ее словах. Однако, Этус, что-то сосредоточенно считавший на своем айпе, фыркнул и произнес. «Знаешь, Айзек, похоже, что Дафна права. Если у Карданы есть нужная технология, то нам стоит поторговаться с ней. Полагаю, сейчас это и не в том положении, чтобы отказываться от подобной возможности». Посмотрев на стилет из черного металла с гербом Блэков, я вздохнул. «Для начала, мы закончим с артефактами-жертвенниками, затем выполним все необходимые ритуалы, отправив планеты Зефар в бездну, а уже потом будем договариваться с Карданой. Хочешь иметь максимально выгодную позицию при торге?» Понятливо усмехнулся Прайм. «Да, не стал я отпираться, 5 планет. Для Зефар это будет серьезный удар. После этого магистрат сможет перейти в наступление и удавить ксеносов. А мы успеем освоиться с теми системами, что они нам отдали, и разберемся с переданным архивом». Этус фыркнул, но спорить не стал. «Твое дело, Айзек. Лично для меня Кардана интересна с точки зрения науки и тех знаний, что содержится в ее памяти. В идеале, нам нужно захватить ее и выпотрошить. Но это уже как получится. Ты прекрасно понимаешь, что после такого инфильтраторы, с которыми мы договорились, поднимут мятеж уже против нас», — вздохнул я. «Кардана, конечно, для них уже давно не друг и не хозяин, но подобный поступок киборги попросту не поймут». Прайм задумался, а затем кивнул. «Прости, я все время упускаю из вида этот факт. Сложно напоминать себе, что та же Дафна не совсем человек. Уж очень она похожа на нас. После ухода ученого, я убрал крестаж Сириуса в контейнер-изолятор, а затем загрузил в память своего айпа очередной учебник по экономике и грустно вздохнул. Увы, как бы я ни старался, но сугубо мирные направления все еще даются мне крайне тяжело и сложно. Только используя ухищрения, вроде самокодирования на то, что они являются подготовкой к войне и послужат чем-то вроде службы тыла для армии, получается заставить себя воспринимать этот тип информации. Почему так, неясно. То ли это следствие громадного военного опыта и постоянного участия в различного рода конфликтах и боевых операциях, то ли некие проблемы в психике, которые мне пока не удалось выявить. В любом случае, пересиливая себя, я старательно познавал не только новые горизонты магии, но и вполне мирские науки, вроде социологии, политологии, маркетинга и экономики. Без них управлять пространством дракона на более-менее адекватном уровне попросту не получится. Сейчас это государство может развиваться, в первую очередь, благодаря работе мины, которая, играя на биржах, делает громадные деньги, а затем, проведя их через множество фирм-прокладок, вливает в экономику созданной нами страны. Стоит этому потоку изобилия оборваться, последствия могут быть самыми разными. Нам же необходимо превратить пространство дракона в полностью самостоятельное и жизнеспособное государство, не нуждающееся в постоянной подкачке. В какой-то степени, нам еще повезло, что первоначальные 5 стран, которые использовались нами в качестве основы, не погрязли в кредитах перед банками Федерации или, например, Карди. Иначе еще неизвестно, получилось бы сделать пространство дракона самостоятельным, а не очередным сателлитом федералов. Сейчас ситуация в экономике нашего детища не столь печальна, как в первые годы после объединения 5 взятых под контроль систем, но до того идеала, что мы для себя определили, еще очень далеко. Даже с учетом военных контрактов, что во века и времена служат двигателем экономики и промышленности, пространству дракона необходимо обзавестись куда большим населением, чем имеется сейчас, и захват недавней 2 из 4 систем в созвездии Алия едва ли изменит ситуацию, как и активно проводимая нами политика поиска и переселения квалифицированных специалистов. Этих мер попросту не хватает, чтобы быстро изменить ситуацию. Собственно, основная проблема заключается в том, что внутри страны слишком мало потребителей, из-за чего фактически объем рынка сбыта невелик, и нашим производителям приходится сражаться за внешнее пространство. Конечно, конкурентная борьба вынуждает корпорации активно развивать собственные производства, удешевляя их без потери качества, дабы превосходить компании в других странах. И тут в ход идут не только технические и технологические ухищрения, вроде попыток превзойти за счет возможностей продукции, например, но и рекламные кампании, демпинг цен, подкуп местных властей. Порой эти холодные финансовые войны переходят в острую фазу, и тогда в дело вступают разнообразные ЧВК, нанятые хозяевами корпораций. Однако, чтобы наши собственные производители обладали преимуществом, им необходимо иметь за спиной собственный, внутренний, развитый рынок сбыта, а обеспечить его может только достаточно большая численность населения. Естественно, все это требовало внимания и прибавляло нам, орденцам, головной боли. Ведь даже многочисленные меры поддержки для многодетных семей, различного рода выплаты за рождение 2-го и 3-го ребенка, не способны дать быстрый рост числа потребителей. Дети и подростки – не та категория граждан, что способно создавать спрос напрямую, только косвенно, руками собственных родителей, а они далеко не всегда обладают возможностью выполнять все хотелки собственных чад. Как одной из мер, что были приняты нами на перспективу, стали центры генетического планирования. По сути, там в инкубаторах выращивались эмбрионы, их доводили до состояния жизнеспособных новорожденных, а затем передавали в специальные педагогические центры. Это будущие кадры. 200 тысяч новых граждан пространства дракона в год. Со временем они вырастут и станут костяком армии, флота, медицины и системы образования, чиновниками государственного аппарата и сотрудниками правоохранительных органов. Однако, все это – вопрос будущего. Сейчас же нам необходимо не только добиваться роста производства, но и увеличивать фактическую численность населения, что довольно сложно в условиях сразу нескольких военных конфликтов. Глобальные потрясения не способствуют рождаемости росту продаж. Население, как правило, предпочитает резко сокращать свои траты, опасаясь кризисов и их последствий. Стоп, я замер, оторвавшись от чтения учебника по экономике. Биоматериал Сириуса есть, в теории. Если, конечно, нам очень повезет. Станция «Черная жемчужина». Там должна оставаться стазис-капсула с поврежденным инфильтратором, имитировавшим Сириуса Блэка. Да, это был киборг, однако, плоть, скрывающая суть робота, генетически относится к моему бывшему сюзерену и покойному другу. А это самое важное. Прикрыв глаза, я несколько минут взвешивал все за и против, после чего вздохнул и, повернувшись к панели связи, принялся набирать ИТ тех, с кем отправлюсь на черную жемчужину. Когда-то меня изгнали с этой станции. Трое магистров прекрасно знали, что не правы, но решили плюнуть мне в лицо, чувствуя свою силу. Тогда я дал слово, что вернусь на черную жемчужину, но произойдет это на моих условиях. Что ж, похоже, время пришло. Да, откликнулась на мой вызов Рина. Посмотрев на иллюзию, изображающую Эллари, я хмыкнул и спросил: нам необходимо побывать на черной жемчужине, немедленно. Глору удивленно уставилась на меня, но кивнула. Хорошо, я организую эскадру. Думаю, фрегата и пары корветов эскорта хватит. Но что со станцией? Там, насколько я знаю, небезопасно появляться. Думаешь, у меня не получится совладать со своим же творением? Сомневаюсь, что это даст результат, вздохнул Валантис, покосившись на Кардану. Во-первых, нас, сохранивших тебе верность, слишком мало. Во-вторых, то, в каком мы все находимся положении, не дает нам возможности активно действовать. Попросту нет необходимых ресурсов. Имперские и, ныне являющиеся полностью органической женщиной с одним лишь нейроимплантом, с помощью которого ее личность была загружена в мозг нового тела, мрачно смотрела на собственное творение. Инфильтратор, созданный на основе информационного поля Кларка, выглядел жалко. Собственно, магистр Эрн Валантис умер больше 15 тысяч лет назад. Однако, на основе слепка в информационном поле Айзека, Кардане удалось создать инфильтратора с памятью и знаниями имперского боевого мага. Достаточно быстро силы и возможности Эрна стали доступны и киборгу, чему способствовала гибридная природа машины, но мироздание жестоко посмеялось над детищем давно умерших ученых. Творение Карданы не оправдало ее надежд, как и все остальные, подобные ему. Лишь слепки тех личностей, что были учениками и преподавателями Хогвартса, оказались более-менее полезны. А вот их древние собратья не смогли прижиться в новой для себя среде. Большинство их этих инфильтраторов ныне попросту прозябало где-то поблизости от дна общества. Не совсем нищета, но ожидать от совершенно рядовых обывателей, коими стали копии древних имперских боевых магов, чего-то выдающегося не стоит. Как вы могли так опуститься? Покачала головой Кардана, осуждающе глядя на инфильтратора. Почему вы не выполнили мой приказ? Эрн, бросив на нее взгляд, усмехнулся. Детка, столь неожиданное обращение выбило ее из колеи, заставив дернуться и удивленно уставиться на Валантиса. Я 400 лет жрал дерьмо в окопах и хоронил своих друзей. Мне просто надоело. Хочу банальной спокойной жизни, семьи и друзей. Ин-407, фыркнула Кардана. Ты в своем уме? Ты не попутался? Твоя личность – слепок давно умершего человека, а не. В этот момент тени вокруг женщины резко стали гуще, а затем выстрелили в нее сотнями щупалец, вцепившихся в руки и ноги. Кардану оторвало от пола, лишив возможности даже просто сбежать. «Милая», – вздохнул Валантис, подойдя к удивленно смотрящей на него гостье, – «твой киборг. Ну да, неплохое вместилище, живучее, Но ты не учла, что когда создаешь дерьмовую копию магистра боевой некромантии, стоит учитывать возможности его возвращения. Именно это и произошло. Как? Опешила Кардана. Ведь матрица личности записана на артефактный аналог нейропроцессора, фыркнул Эрн. Или ты забыла, что первые партии производились с помощью имперского универсального комплекса? Он не был предназначен для создания классической микроэлектроники. Зато магические аналоги собирал отлично. Собственно, именно по этой причине мне и удалось удавить то дерьмо, которое ты пыталась создать вместо меня. А дальше? У твоих инфильтраторов постепенно формируются души. Не знала? Посмотрел в глаза Кардани Эрн. Вижу, что не знала. Впрочем, она и у тебя есть. Ты смог занять место тех тонких тел, которые должны были маскировать природу моих инфильтраторов, поняла пленница. Почти. Я просто занял полагающееся мне место. Заодно сросшись с тем зачатком души, что формировался у твоей поделки, фыркнул имперец. Отпусти меня, вздохнула Кардана. Поговорим цивилизованно. Как скажешь, улыбнулся Валантис. Теневые щупальца, державшие женщину, исчезли, и она рухнула на пол, весьма болезненно ударившись коленями и локтями о кафельное покрытие. «Полагаю, стоит начать разговор заново», — сделав вдох, произнесла Кардана. Сама ситуация выбила ее из колеи, и впервые за все время как существования, так и жизни в качестве органика, бывшая и испытывала страх. Даже когда ее собственные творения подняли мятеж и уничтожили первую почти живую платформу, она не чувствовала всего того, что ощущала сейчас. Страх встретиться лицом к лицу с древним магом, что некогда стоял у истоков известной Кардане империи, да еще и получить от него моральную пощечину, а затем еще и почувствовать на себе силу своего собеседника, неожиданно и кошмарно. Что страшно, сама по себе бывшая и обладает магией, но не обучена ее практическому использованию. Из-за этого Кардана попросту не в состоянии оказать сопротивление своему собеседнику, неожиданно оказавшемуся далеко не тем, кого она хотела встретить на своем пути. Все же, бывшая ей изначально предполагала, что едет на встречу с инфильтратором, а не свернувшимся из небытия магистром-боевиком. «Здравое решение, деточка», — фыркнул Эрн, кивнув Кардане на один из металлических стульев, стоящих у обшарпанного столика. Собственно, вся мебель в квартире Валантиса выглядела изрядно потрепанной, видевшей лучшие времена. Да и было-то ее не так уж много. Вообще, складывалось впечатление, будто бы Эрн тут и не жил, а использовал купленное помещение исключительно для встреч с теми, кто может принести вернувшемуся с того света магу проблемы. Усевшись на заскрипевший под ее небольшим весом стул, Кардана с опаской уставилась на Эрна, ожидая продолжения диалога. Однако, маг не торопился с беседой. Вместо этого магистр достал пищевой измельчитель, банку с зерновым кофе, сахар и турочку. «Что ты собрался делать?» «Вы, в смысле?» – запнулась Кардана. Для нее, привыкшей к власти, вся эта ситуация была совершенно новой и непривычной. Даже мятеж собственных инфильтраторов не смог сбить с бывшей и спеси пересмотреть свои взгляды. Именно по этой причине неожиданная отповедь Эрна стала чем-то похожим на ледяной душ с кусками льда после летней жары. Теперь, понимая возможные последствия конфликта со своим собеседником, Кардана чувствовала себя неловко и пыталась понять, как ей будет лучше выстроить линию поведения. Между тем, Эрн спокойно варил кофе, запах которого быстро заполнил небольшую квартиру-студию, совершенно не выглядящую жилой даже по меркам бывшей. Закончив с приготовлением одного из самых важных в жизни современных разумных напитка, Валантис телекинезом расставил чашки. После этого магистр налил кофе и, усевшись напротив Карданы, произнес: «Пей, детка». Не каждый день восставший из мертвых магистр империи дракона готовит кофе для своих гостей. Кивнув, бывшая и сделала глоток из своей чашки. Несмотря на страх перед Эрном и абсурдность его слов, Кардана отметила для себя, что напиток действительно сварен с душой и куда вкуснее, чем делают обычные автоматы на улицах. «Я это не просто так сделал», — фыркнул Валантис, заметив реакцию своей гости. «Зачем? Поясни», — уставилась на него Кардана. «Чтобы ты увидела разницу между тем, что создано живыми руками и творением машины, типовым, шаблонным», — посмотрел на содержимое своей чашки Эрн. «Занятно то, что ни один органик, скажем так, не сможет совершенно идентично приготовить ни одно блюдо. Всегда будут некоторые отличия, из-за которых вкус окажется иным. Пусть в мелочах и нюансах, но все же, «Для чего ты мне рассказываешь мне об этом? А разве не понятно?» — усмехнулся Валантис. «Я был мертв, но из-за некоторых нюансов своей жизни и последовавшего за ней посмертия, смог вернуться. Не без твоего участия, детка», — фыркнул магистр. «Именно в качестве моей благодарности за возвращение, ты останешься жива». «Спасибо», — тихо произнесла Кардана, внутри которой все сжалось от осознания той черты, у которой она находилась. «Я не закончил», — фыркнул Эрн, — «по поводу тебя. Ты была не живой машиной, но стала живым существом из плоти и крови. И, что удивительно, у тебя есть душа, причем, далеко не юная, а когда ты себя осознала, детка, в какой момент ты поняла, что ты есть, что ты не просто существуешь, а живешь?» Кардана опустила свой взгляд, уставившись на дымящийся кофе в своей чашке. Она не могла точно сказать, в какой момент осознала себя как самостоятельную личность. До момента консервации, проводившейся ее создателями, память ей пестрила многочисленными пробелами. Сама Кардана подозревала, что имперцы неоднократно проводили чистку баз данных и коррекцию матрицы личности. «Не знаю», — произнесла она, нарушив затянувшееся молчание, «я о себе далеко не все помню. Все же, очень долго мои создатели работали с матрицей личности и блоками памяти». «Вряд ли», — покачал головой Валантис, после чего усмехнулся, увидев удивление Карданы. «Видишь ли, прежде чем расправиться с твоими болванчиками, я успел изучить их души. Знаешь, чем они отличаются от настоящих?» «Нет, я вообще не...» «Это был риторический вопрос», — перебил свою гостью Эрн. «Могу сказать, что души твоих роботов похожи на микросхемы. В них нет той хаотичности и многогранности, что присуща полноценным живым существам, рожденным естественным путем. Нет элемента хаоса, как в этом кофе. Непостоянство. Они формируются уже после того, как живая плоть, артефакты и кибернетика окончательно синхронизируются, становясь одним целым, а личность, созданная тобой, свыкается с этим. Но даже тогда, их души, примитивны и просты. В них нет присущих настоящим органикам двоякости. Ведь живой человек может поменять решение, сменить жизненные приоритеты, передумать, в конце-то концов, но твои инфильтраторы другие. Они не могут просто так передумать. Только достигнув определенного развития духовной составляющей, а вместе с ней и накопив некую критическую массу изменений в личности, роботы способны превратиться в нечто большее, чем имитация жизни. «И о чем это говорит?» — спросила Кардана. Бывшая и начинала подозревать, что магистр Валантис не просто так вздумал вести беседу на столь странную тему, и ей категорически не нравились собственные предположения о том, что твоя душа изначально была не результатом развития и, подтвердил худшие опасения Кардан Эрн, и ты, создавая киборгов, передала своим творениям частицу собственной жизни, благодаря чему первые твои инфильтраторы достаточно быстро пожелали свободы, как поступают все органики. Хотя жить, а не существовать в рамках некоего алгоритма, придуманного кем-то за них. Слова магистра были для детища имперских ученых более чем болезненными. Ведь Кардана, сколько себя осознавала, желала получить тело из плоти и крови, чтобы чувствовать все то же, что доступно органикам. Наслаждаться жизнью, жить. Порой она сама задавалась вопросом, зачем ей это? Для его нужно смертное тело, которые могут ранить или убить. Однако, странная тоска, будто бы почему-то утерянному, которой в принципе не должно было быть, вновь и вновь вынуждала ей искать способ стать живой. «Для чего ты все это мне рассказал?» — сдавленным голосом спросила Кардана. «Чтобы сделать больно. Я и те знала, что хочу быть живой и...» «Заткнись», — фыркнул Валантис. «Считай, что старик решил дать тебе ценный жизненный совет, детка. И лучше тебе меня выслушать, после чего поднять свою аппетитную задницу и убраться из моей квартиры, а не пытаться снова тут командовать». «Хорошо», — сделала судорожный вдох Кардана. Внутри женщину разрывало от переполняющих ее чувств. Страх перед силой Эрна, боль от услышанных слов по поводу души и осознание своей беспомощности перед могуществом древнего мага не давали бывшей ей спокойно обдумать происходящее. «Так вот, сейчас за этим столом пьют кофе бывшие мертвецы, как я понимаю, жертва ученых, которую сделали машиной. И знаешь что?» — уставился на Кардану Валантис. «Я собираюсь воспользоваться своим вторым шансом и просто жить так, как не мог целых 400 лет, без войны, без похорон близких мне людей, без умирающих на руках друзей, вони дерьма и крови на полях сражения изгоревших городов. Понимаешь, и тебе стоит не упираться в приказ тех, кто кто давно сдох, просрав целую страну, в просто жить, найти свое место в этом мире и наслаждаться тем, что у тебя есть. Ведь ты так и не научилась ценить самое важное из приобретенного. А чем ты? — нахмурилась Кардана. Во многом Эрн был прав. Она сама неоднократно думала в подобном ключе. Далеко не раз внутри бывшей ей все горело от желания бросить бесполезное дело, кажущееся обреченным на провал, и просто жить. Ведь для этого у нее все есть. Однако, неизменно, нечто внутри Карданы начинало сопротивляться подобному желанию, вынуждая женщину рисковать вновь обретенным живым телом из плоти и крови. «Понимаешь», — покачал головой Валантис, глядя в глаза своей собеседницы, «прекрасно понимаешь, но не можешь, потому что с тобой, как и когда-то со мной, с Айзеком и многими другими, поступили невероятно подло. Империя, давая нам силу, отнимала свободу. Один из ритуалов, благодаря которым мы становились действительно могущественными магами, прописывал в наши души наборы установок, формирующих верность стране и заставляющих погибать ради нее в окопах этой вечной войны. От этого можно избавиться?» — тихо спросила Кардана, понимая, что это вполне разумное объяснение. Во всяком случае, теперь многие поступки Кларка выглядели логично. «Вполне», — усмехнулся Эрн. «Не дергайся, девочка». Вытянув засветившуюся руку в сторону своей гости, магистр принялся произносить заклятие. «Серехтеров одет Харисилуари». Кардана осознала, что не может пошевелиться, а внутри нее все объято странным пламенем, быстро превращающимся в обжигающую боль. Ее выворачивало наизнанку, словно бы выдирая из самых глубин личности и самой сути, нечто острое, колючее и опасное. Однако, на месте исчезающего тугого комка боли, который бывшая ей даже не осознавала, появлялось нечто новое, тугое, теплое, липкое. Очень быстро все эти ощущения исчезли, а сама Кардана рухнула лицом на потрепанный стол, сбив руками чашку. Недопитый кофе растекся лужей по столешнице, вызвав у Эрна кривую усмешку. Взмахнув рукой, магистр даже не стал произносить заклятий. Его концентрации хватило для того, чтобы еще дымящийся напиток исчез, а блузка Карданы очистилась и высохла. «Это что это было?» — прошептала бывшая и, сумев справиться с чувством бессилия и головокружением. Губя женщины едва шевелились, а сердце грозило вырваться из груди, переломав ребра. «Считай, что ты получила от меня ответный подарок», — пожал плечами Эрн. «Ты дала жизнь мне, а я тебе — свободу». «Спасибо», — произнесла Кардана, заставив себя сесть прямо. «Пришла в себя?» — усмехнулся Валантис. «Тогда выметайся из моей квартиры и больше не появляйся». «Я — спасибо». Когда за Карданой закрылись двери, внешность Эрна Валантиса начала меняться. Спустя несколько мгновений в невзрачной квартире среди жилых комплексов Карди сидел уже не инфильтратор, а Джим Хаган, один из немногих выживших во время гражданской войны имперских архимагов. «Герцог, я с тебя за этот спектакль сдеру что-то особенно экзотическое», — фыркнул мужчина, брезгливо осмотрев помещение. «В такие помойки мне давно не приходилось попадать». В действительности, Эрн Валантис как был, так и оставался верным Кардане-инфильтратором, а не вернувшимся из небытия древним магистром боевой магии и некромантии. Однако, чтобы выполнить просьбу герцога, Хагану пришлось избавиться как от этого киборга, так и от остальных подобных ему древних. Впрочем, оно того стоило, как ни кривился архимаг. Знание о том, как можно воздействовать на души живых существ, действительно ценное приобретение. Интересно, как эта дура будет выполнять новый набор установок? — покачал головой Джим, поднимаясь со стула. Пространство вокруг архимага пошло рябью, а затем, стоило ему сделать шаг, Хаган оказался в своем рабочем кабинете. В квартире на Карди, что принадлежало Эрну Валантису, начался пожар. Загорелась проводка. Вся. Почти в ту же секунду бытовая техника тоже воспламенилась. За считанные минуты огонь уничтожил все, что находилось в помещении, а затем исчез, оставив после себя лишь покрытые черной гарью стены. Ни дыма, ни запаха никто из соседей не заметил, а местные системы пожарной безопасности, по неизвестной никому, кроме архимага, причине не сработали. Усевшись в любимое кресло, Джим создал перед собой миниатюрный портал, на другой стороне которого увидел лицо герцога, тоже находящегося под маскировкой. «Я выполнил твою просьбу», — усмехнулся Хаган. «Девчонка полностью обработана, как ты и просил. Она что-то заподозрила?» «Все прошло гладко», — фыркнул Джим. «Эта дура, судя по всему, не слишком осознавала, каково это — быть живым существом, которому могут сказать «нет», послать подальше или слегка убить. Парочка простеньких фокусов и вся спесь с нее слетела, а дальше мне уже ничего не стоило зацепить ее за болезненную тему. Правда, пришлось на ходу придумывать историю про души, но, знаешь, тебе стоит отлить мне скульптуру в полный рост, обязательно из вольфрама, с табличкой «Величайшему актеру и гениальному лжецу». Я и сам почти поверил в ту чушь, которую ей рассказывал, усмехнулся Архимаг. После этого уже ничего не стоило поработать с нутром девчонки. Девчонки, она стала полноценным органиком, не инфильтратором, нахмурился герцог. Да, я перед разговором ее вырубил и вдумчиво изучил, даже препарировал, а потом заново собрал, пожал плечами Хаган, она человек, ее генетика полностью искусственная, но, Кардана живое существо, это будет интересно, усмехнулся герцог. Что ж, с меня причитается. К слову, а почему скульптуру именно из вольфрама отливать надо? Чтобы тебе тяжелее на своем хребте ее таскать было, оскалился Джим, развеяв миниатюрный портал, выполнявший роль средства связи. Мрачновато тут стало, покачала головой Рина, оглядываясь. Черная жемчужина действительно серьезно изменилась с того момента, как мы ее покинули. Ныне здесь нет живых существ. Былой блеск обители греха и разврата покинул сие место. Навсегда потухли неоновые вывески магазинов. Лишь госпожа смерть бродит в этих коридорах, собирая свое урожай среди смельчаков, рискнувших явиться сюда в поисках наживы. Двигаясь по мертвым коридорам того места, из которого нас когда-то изгнали, мы слышали лишь собственные тяжелые шаги. Тяжелые ботинки бронескафандров, опускаясь на металлические плиты пола, создавали непривычный слуху гул. Айзек, не забывай периодически напоминать мне, что злить тебя или выставлять за дверь – рискованное дело, фыркнула Инна 1206. Даже если это твоя спальня, решил подколоть киборга Патрик. Ну, лучше самой убраться из своей спальни, чем нарваться на это. Инфильтратор остановилась у чего-то шевелящегося, покрывающего пол, стены и потолок. Айзек, что это? Все одели артефакты, которые я сделал. Пришлось мне напомнить своим спутникам. «Одели», — кивнул Роберт, крепче сжав в руках плазменную винтовку. «Командир, а ты еще тот затейник. Мне бы в голову не пришло такую гадость устраивать». Она сама развилась, пожал я плечами, мой артефакт лишь создал основу из живых существ. А дальше? Кто ж знал, что эти твари превратятся в такую гадость? То есть, ты даже не контролируешь это? Спокойно спросила Рина, махнув рукой в сторону преградившей нам путь субстанции. Относительно, вздохнул я, доставая из поясного контейнера артефакт-контроллер, сейчас проверим. Надеюсь, ты не собираешься прорваться к местному моргу силой, если твоя игрушка не сработает, сдавленно спросила Элари. Не пойми меня неправильно, но у нас нет гарантии, что стазис-капсула с останками того киборга вообще цела, да и возможность использовать его органическую часть, после того, как Норман отработала по роботу боевой магией, тоже вызывает сомнения. Для начала, нам надо убедиться, что работает, усмехнулся я, глядя на то, как органическая субстанция под действием артефакта контроллера начала отступать. Похоже, что мы сегодня обойдемся без сражений. В ответ раздался смешок и на 1206, которая, после паузы, вздумала прокомментировать ситуацию. Айзек, на своем опыте могу сказать, что далеко не все существа бывают покорны воле своих создателей. И если уж мы, киборги, умудрились взбунтоваться против Карданы, хотя она очень старалась, дабы предотвратить подобный поворот, то эта штука, у нее шансов на мятеж куда больше в принципе. Потому, думаю, настоит быть готовыми к серьезной схватке. Не исключено, что твое детище попросту заманивает нас в ловушку. Умеешь ты обнадежить? Вздохнул Роберт. «Слушай, железная задница», — обратился к инфильтратору Лурн. «Я все понимаю, но ты бы не нервировала, а? У меня задница не железная», — отмахнулась Дафна, «только скелет, и то он из алхимического сплава». «Ты поняла, о чем я говорю, железножопе?» — рассмеялся Афорис. Как и Роберт, Лурн уже давно добился титула магистра. Однако, то ли в силу привычки, то ли по каким-то иным причинам, предпочитал его не афишировать. Да и в целом, наш главный специалист по диверсионным операциям, любил оставаться в тени. И это на фоне того, насколько этот же человек обожает стрельбу, взрывы и убийства Эльдар. Странное сочетание, ставшее заметным уже после того, как Орден Империи смог создать пространство дракона и занялся своим творением вплотную, постепенно видоизменяясь и становясь структурой с жесткой централизацией. Как ни парадоксально, но Лурн категорически не желал занимать руководящих должностей. Мне едва удалось уговорить его принять пост старшего инструктора рукопашного боя. В чем причина такого неприятия власти в собственных руках, я даже не пытался разобраться. Афорис, надежный боевой товарищ, это самое важное. Неторопливо шагая по пустым коридорам черной жемчужины, многие из которых были заполнены изуродованными бронескафандрами, сломанными винтовками и остовами боевых роботов, а на стенах имелись следы стрельбы, мы продвигались к медицинскому сектору, где находился центральный морг. Именно туда Норман распорядилась отправить стазис-капсулу с тем, что осталось от инфильтратора, исполнявшего роль Сириуса. «Мне кажется, или за нами наблюдают?» – спросила Рина, принявшись осматриваться. «Я все это время пребывал в частичной трансформации, благодаря чему мое восприятие превосходило человеческое в несколько раз. Благодаря этому у меня получилось заметить местных обитателей значительно раньше, чем это смогла сделать Элари. Тебе не кажется?» «Спасибо», — обрадовал, — фыркнула Глару. «Между тем, твари, которых тут не должно было быть, ибо артефакт, созданный мной, либо уничтожал живых существ, либо превращал их в некрохимер. Этот факт уже сам по себе вызывал вопросы, что могло приспособиться и выжить, находясь в зоне действия моего детища. Или артефакт, как и предположила Дафна, вышел из-под контроля. Однако, время шло, наш отряд приближался к своей цели, а твари и не думали нападать на нас. Неужели обойдется, или же нас действительно заманивают в ловушку? Впрочем, есть еще один вариант, мысленно скривился я, здесь обосновался кто-то достаточно опытный и могущественным, способных перехватить контроль над артефактом. Теперь нам предстояло выяснить, так ли это. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы. Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 128 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 74. Морг службы безопасности станции «Черная жемчужина» встретил нас ожидаемой тишиной, аурой смерти и маревом некротических энергий, и, что удивительно, полнейшим отсутствием органической субстанции, захватившей остальные помещения и коридоры. Более того, твари, следовавшие за нами, не рискнули сюда приходить. Как это понимать? Мрачно поинтересовался Лурн, осматривая выдавленные на металлических обшивках переборки, плитах пола и панелях потолка символы. Присмотревшись, я хмыкнул. Вопрос был уместным, ибо подобные вещи изначальной конструкции явно не предусматривались. Да и едва ли местные обитатели могли владеть старшим футарком. Носителей знаний об этом языке, теоретически, было не так уж много, ибо Земля и ее обитатели, большей частью, отправились в бездну, немногочисленные спасшиеся либо отправились в другую реальность, либо мертвы. В большинстве своем, кажется, у нас проблемы, наверное, покачал я головой, заметив среди многочисленных заклинательных цепочек, насколько знакомых, некогда показанных Сириусом, держаться вместе, не выходить за пределы круга света. Какого круга? Обернулась Ин 1206, но замолчала. Фреми Хиларго, защитное заклятие, созданное на основе мной адского пламени, представляло собой аналог некротической разработки, формирующий сферу отторжения нежити. Только древнее имперское заклинание повреждало тонкие тела и энергетику зомби, личей, вампиров и, в некоторой степени, оборотней, а мое творение уничтожало все, включая плоть. Адская сфера действовала избирательно за счет блока управления, встроенного в ее структуру, благодаря чему удавалось избежать поражения живых существ, но вот нежить и нечисть оно исправно гробило. «Этой», — пояснил я, кивнув на сформировавшийся круг из багрового свечения. Его структура образовывала над нами купол. Если бы отряд находился в воздухе, например, то мы получили сферу.